Глава шестая. Вот сентябрь, вечер. Я брожу по городу. Меня не смеют сажать учить уроки и драть за уши, как Глебочку, который становится все озлобленней и поэтому все ленивей и упрямее. В душе грусть о промелькнувшем лете, которое, казалось, будет бесконечным, и сулила осуществление тысячи самых чудесных планов. Грусть своей отчужденности от всех, кто идет, едет по улице, торгует на базаре, стоит в рядах возле лавок. У всех свои дела, свои разговоры. Все живут своей привычной жизнью взрослых людей. Не то что одинокий и грустный гимназист, еще не принимающий в ней никакого участия. Город ломится от своего богатства и многолюдства. Он и так богат. Круглый год торгует с Москвой, с Волгой, с Ригой, Ревелем. Теперь же и того богаче. С утра до вечера везет в него деревня все свои урожаи. С утра до вечера идет по всему городу сыпка хлеба. Базары и площади завалены целыми горами всяких плодов земных. То и дело встречаешь мужиков, которые спешат посредине улицы с громким говором довольных отдыхающих людей, обделавших, наконец, все свои городские дела, уже дернувших по шкалику, и теперь на ходу по дороге к своим телегам, закусывающих под рукавничком. С оживленным говором идут по тротуарам и те, что весь день обрабатывали этих мужиков, загорелые, запыленные, вечно бодрые мещане-перекупщики, с утра выходящие в город навстречу мужикам, друг у друга их перебивающие и потом разводящие за собой по базарам и лабазам, они тоже отдыхают теперь, направляются по трактирам попить чайку. А прямая, как стрела, долгая улица, ведущий вон из города к острогу и монастырю, тонет в пыли и слепящем блеске солнца, заходящего как раз в конце ее пролета. И в этом пыльном золоте течет поток идущих и едущих, возвращающихся с росистых бегов, которыми тоже знаменит город. И сколько тут франтов из всяких писцов и приказчиков! Сколько барышень, разряженных точно райские птицы, сколько щегольских шарабанов, в которых красуются перед народом толстозадые купчики, сидя рядом со своими молодыми женами и сдерживая своих рысачков. А в соборе звонят ко всеночной, и бородатые степенные кучера везут в тяжелых и покойных колясках на раскормленных лошадях старых купчих с восковыми свечами в руках, поражающих или желтой пухлостью и обилием драгоценности, или гробовой белизной и худобой.